Студия «Ардис» представляет. Наталья Юрай. «Невидимая». Читает Нина Сашина. Пролог. Женевьева Дюбаси-Плесьер приставилась тихо, никого не потревожив своим уходом. Священник прочитал молитву, служанки промокнули передниками увлажнившиеся глаза и горько повздыхали. Хозяйка была доброй женщиной. Через несколько часов прислуга укрыла всю мебель полотняными чехлами, спустила с крюков хрустальные люстры и заперла все ставни и двери. Никто не взял ни ложки из проклятого дома. Собирались быстро, упаковывали поглубже в саквояжи и чемоданы щедрые вознаграждения, которые мадам Дюбаси выдала им еще при жизни с наказом не тратить впустую, и разъехались в разные стороны. Брошенный всеми трехэтажный особняк на улице Рос-Руж остался ждать своего нового хозяина.